С годами забота друзей о Пушкине все более наполнялась намерениями ввести творчество Пушкина в желательное для них русло, которое обеспечило бы ему спокойную жизнь. Апогеи своего эти намерения достигают в период ссылки Пушкина в Михайловское. Как известно, 2 года пребывания Пушкина в Михайловском, родовом имении матери, были для Пушкина куда более тягостными, нежели 4 года, проведенные в южной ссылке. Как раз на период ссылки Пушкина в Михайловское приходятся самые наставительные письма к Пушкину от Жуковского и Вяземского. Жуковский от 12 ноября 1824 года. «Ты имеешь не дарование, а гений. Ты богач. У тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженного несчастья и обратить в добро заслуженное. Ты более, нежели кто-нибудь, можешь и обязан иметь нравственное достоинство. Ты рожден быть великим поэтом, будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастье и вознаграждение, обстоятельства жизни, счастливые или несчастливые, шелуха. Он же от 15-го, начало 20-х чисел апреля 1825 года. Согласись, милый друг, обратить на здоровье свое то внимание, которого требуют от тебя твои друзья и твоя будущая прекрасная слава, которую ты должен взять. Теперешнее никуда не годится. Не потому единственно, что другие признают ее таковою. Нет, более потому, что она не согласна с твоим достоинством. Ты должен быть поэтом России, должен заслужить благодарность. Теперь ты получил только первенство по таланту. Присоедини к нему и то, что еще лучше таланта, достоинство. Боже мой, как бы я желал пожить вместе с тобою, чтобы сказать искренно, что я о тебе думаю и чего от тебя требую. Я на это имею более многих права. И ты мне должен верить. Дорога, которая перед тобою открыта, ведет прямо к великому. Ты богат силами, знаешь свои силы, и все твое будущее твое. Неужели из этого будут одни жалкие развалины? Страшный вопрос, убийственный для Жуковского. Пушкин уже автор множества лирических шедевров, как «Погасло дневное светило», «Редеет облаков летучая гряда», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Я помню чудные мгновения», «Южных поэм», в их числе «Цыган», «Первых глав Евгения Онегина», «Сцены из Фауста», наконец, «Бориса Годунова». По Жуковскому. Если не напишет чего-либо такого, где на первом месте будет не эстетическая, а нравственная задача, останется в памяти потомства как неосуществившийся гений со своими жалкими развалинами. Жуковский столь же щедр на похвалы, как и на порицание. «Я ничего не знаю совершеннее по слогу твоих цыган, но, милый друг, какая цель? Скажи, чего ты хочешь от своего гения из того же письма?» Пушкин и сказал, как он распоряжается своим гением. Но сказал об этом с такой иронией, что у Жуковского, кажется, отпала охота давать наставление Пушкину. «Ты спрашиваешь, какая цель у цыганов?» «Вот на! Цель поэзии — поэзия. Думы Рылеева и целят, да все не впопад». 1825 апрель. «Да! Вот на!» Будучи сам замечательным поэтом, Жуковский, как видим, не проник в тайну поэзии Пушкина, в то, что она неотделима от его личности. Имея в виду все превратности судьбы пушкинской, он пишет Пушкину: «На все, что с тобою случилось, и что ты сам на себя навлек, у меня один ответ — поэзия». Но раз так, продолжим мы мысль Жуковского. Вернее, переформулируем ее. Перемени свою поэзию. Сделай ее угодной тем, кто преследует тебя, и твои дела пойдут как по маслу. Вяземский, столь же озабоченный судьбою Пушкина и также считающий, что